Глава 446. Через некоторое время они выехали на границу небольшого пруда. С первого же взгляда на этот водоем Ходжар понял, что именно это место является домом духа леса теней. Водоем был очень похож на тот, который находился на горе в центре Кур-Хадана. Вот только если в оазисе пруд был не крупнее 2 метра в диаметре, то этот больше походил на озеро. 45 метров, если не все 50. Глубиной он оказался такой, что там вполне можно нырять. Находящийся во враге, он был окружен длинными деревьями. Их корни пронизывали землю и камни, сплетая все пространство в единое целое, которое, в свою очередь, находило начало именно в водоеме. «Что бы ни происходило», — произнесла Дора, спрыгнув с оленя, и тот в ту же секунду сорвался с места в карьер и помчался прочь от центра леса, «ничего не предпринимайте. Если я ошибусь, то мы все, без сомнения, погибнем. Даже мой отец не смог бы сдержать ярость младшего духа, порожденного такой огромной и древней землей». Выставив перед собой покореженное пространственное кольцо, она медленно пошла к воде. «А кто ее отец?» — шепнул на ухо другу Ходжар. «Ариэль Марнил», — ответила Эйнен. «Один из 36 воинов империи, находящихся на ступени Безымянного». Вот так вот, на всю империю, занимавшую территорию столь огромную, что не хватило бы и 10 000 жизней, чтобы пересечь ее пешком, нашлось всего 36 воинов ступени Безымянной. Ну, с учетом тех, кто не хотел придавать свою силу огласке, эту цифру можно было смело округлить до 50. Но не стоит думать, что полсотни Безымянных — это что-то жалкое и не стоящее внимания. Один такой воин, пожалуй, при желании не оставил бы от Лидуса и камня. Во всяком случае, так казалось Ходжару, ибо еще ни разу в жизни он не видел не то что силы Безымянного, но и Повелителя. А учитывая, что силы имперского рыцаря духа было достаточно, чтобы срезать горный пик на хребте Синего Ветра, желание проверять это на собственной шкуре сразу отпадало. Размышления Ходжара прервались в тот момент, когда Дора подошла к границе пруда. Вода в нем забурлила, а со дна начала медленно всплывать мутная тень. С каждой секундой она увеличивалась в размерах, пока почти бесшумно над водой не показалась голова существа. Ну или то, что можно было бы так назвать — голова. На деле это выглядело как овальный пень, увенчанный короной с 6 деревянными зубцами-корнями. Следом за головой показалось и гуманоидное тело, также свитое из веток, палок и пней, с широкими массивными плечами, могучей спиной, насквозь проросшей витыми корнями. Пальцы духа выглядели как стволы молодых деревьев. Его предплечья — как отколовшаяся дубовая кора. Огромный живот походил на болотную трясину, а короткие ноги — на коренастые кустарники. «Потомок врага!» — скрипуче, на манер качающегося на ветру дерева, произнес дух. «Мои меньшие братья не смогли тебя остановить. Значит, это придется сделать мне». Он открыл глаза. Залитые зеленым туманом, они излучали силу, находящуюся за пределами понимания Ходжара. В момент, когда взгляд существа коснулся его тела, Ходжар ощутил, как задрожала сама его душа. Невидимый удар невероятной силы пришелся вовсе не по его физической оболочке, а непосредственно по душе. За одно мгновение Ходжар пережил такой ужас и столь близкое присутствие к порогу дома праотцов, как еще никогда прежде. Если бы это давление продержалось хоть на сотую долю секунды дольше, он бы погиб. «Прошу прощения, дух леса теней!» Перед монстром вышла Дора. Пространственное кольцо в ее левой руке сияло зеленой энергией, а правой она чертила в воздухе десятки разнообразных рун и иероглифов. «Но чтобы вернуть дом Марнил его законным наследникам, я вынуждена взять у тебя часть твоей силы». «Маленький потомок первого леса», — заскрипела тварь. «Думаешь, у тебя хватит силы запечатать хоть частичку меня?» Хаджар, судорожно хватая ртом воздух, рухнул на колени. В это время иероглифы Доры начали парить вокруг ожившего пня. Из них вырывались такие же зеленые путы, как из разлома, сковавшего самого первого встретившегося им местного младшего духа. «Я древнее, чем окружившие меня людские муравейники. Я старше большинства звезд на ночном небосклоне. Я видел, как рождались и умирали боги. Я знаком со временем так, будто это мой лучший друг. Я... что это такое? Что, проклятая духами техника? Как смеешь ты, потомок первого леса, использовать технику врага? Как смеешь ты?» «Прости меня, дух леса теней», — причитала Дора. «Прости, что навсегда заберу частичку тебя». Внезапно по зеленым путам протянулись капли энергии. Они стекали в руку Доры, постепенно скапливаясь в пространственном кольце. Дух леса теней, опутанный сетями, замер в неподвижной позе уснувшей скалы. Он молча склонился над Дорой. Его глаза закрылись, а сам он начал медленно погружаться в воду. «Спи, древний дух!» Дора подошла к нему и коснулась ладонями лба создания. «Я клянусь великим лесом, клянусь своими предками, предками дома Марнил, клянусь своей честью, что твоя сила будет направлена только на достойные дела». Спустя еще минуту дух пропал под водой. Он вновь обернулся тенью и растворился в этом пруду, где, как понимал Хаджар, на самом деле плескалась вовсе не жидкость, а чистая энергия. Вот только касаться ее или пробовать набрать в колбу — занятие для самоубийцы. Такая концентрация уничтожит даже повелителя, не то что небесного солдата. «Надо уходить!» — крикнула Дора. «Все вопросы потом. У нас есть всего полчаса. За это время он наберется сил в изначальной воде и точно ринется за нами в погоню. Если мы за это время не выйдем из леса, мы покойники». Хаджар еще раз посмотрел на озеро. «Что же, даже великим свойственно ошибаться. Значит, эта вода, которая все же вода, но не совсем, называлась изначальной. И высокие небеса. Ему требовалось целых 7 литров этого сокровища. Дора, а ты сможешь собрать в свой амулет 7 литров этой воды? Зачем тебе? Так можешь или нет?» Девушка, закусив губу, в нерешительности посмотрела на пруд. «Смогу. Тогда это моя награда. Мне нужны 7 литров этой субстанции. Проклятие!» Вернувшись к озеру, девушка сняла свой пространственный артефакт и опустила его в воду. Ничего особо не произошло, но, судя по небольшому водовороту, она действительно смогла ее собрать. «Ну а теперь мы можем идти?» В голосе эльфийки звучала паника. «Думаю, нам стоит это сделать как можно быстрее», — Эйнен указал пальцем на то, как на дне постепенно формировалась пока еще небольшая, но тень. «Великий лес! Мы только ускорили процесс!» И они бросились прочь. Метров через 40 их догнали Трироги. Так быстро, как в тот день, Хаджар не мчался еще никогда. Деревья сливались в единую темную полосу, а сумрак под ногами оборачивался молочным полотном. Они буквально спинами ощущали, как оживают черные побеги, как корни пытаются оплести копыта их оленей. Сам лес просыпался, пытаясь удержать их от бегства. Но все же продавец в конюшне не солгал, и трироги действительно развивали немыслимую скорость. Через час, ободранные, взмокшие и испуганные, трое учеников школы Святого Неба уже оказались на цветочном лугу. Лес теней, оставшийся за их спинами, смыкал ряды деревьев и будто темнел на глазах. «Получилось!» — Дора, будто маленькая девочка, радостно захлопала в ладоши. «Получилось! Поверить не могу! У меня получилось! Теперь я смогу закончить технику ярости леса! С ней у меня будут все шансы хотя бы пройти групповой этап турнира!» «Это все, безусловно...» — с легкой одышкой Хаджар прервал поток эмоций. «Очень здорово, но мне бы хотелось получить обратно мое добро». «А, да, конечно», — взгляд эльфийки тут же стал серьезным. «Вы ведь живете в лесу знаний? Давайте прямо сейчас туда и отправимся». «А вы неплохо обустроились», — хмыкнула Дора. Они стояли у подножия холма. Отсюда на их дом открывался действительно достойный вид. Ну, насколько достойным может быть вид на деревянную избу. Путь обратно занял всего полтора дня, так что вскоре им предстояло расстаться. «Эй, вы, двое!» Хаджар с Иненом обернулись. Из леса выходило под полсотни учеников внешнего круга. Все разного возраста, они шли, обнажив оружие. «В чем дело?» — спросила Инен. «Это вы убили Араза?» Друзья переглянулись и тут же ответили «Да». Дора поперхнулась, а предводитель шайки едва не споткнулся. «Демоны и боги! Вы полные идиоты!» — распризнались в подобном. «Араз являлся слугой дома Тарис, как, собственно, и мы. А дом Тарис не прощает тех, кто убивает его слуг. Так что можете молиться своим праотцам». «Ибо когда вы в следующий раз покинете это место, мы пойдем следом». Хаджар краем глаза заметил, что Дора собиралась податься вперед. Девушка уже даже приоткрыла рот, чтобы что-то сказать, но Хаджар ее остановил. «Не надо», — одними губами прошептал он. Эйнен в это время сделал шаг вперед. «Дом Тарес, хищные клинки». Да пусть сам двор его императорского величества. Каждый, кто придет к нам с мечом, от меча же и погибнет. Сначала в воздухе звенела тишина, а затем она взорвалась дружным гоготом пяти десятков луженых глоток. Нет, ну вы слышали? Что за идиоты? И как только Арас мог им проиграть? Проклятие! Говорят они, а стыдно мне. «Уже жду не дождусь, когда смогу их прикончить». Хаджар с Иненом посмотрели на группу смеющихся учеников и развернулись обратно к дому. «Пойдем», — позвали они Дору. Они не сомневались в своем решении больше никогда не прятаться за спиной эльфийки или тех, кто сильнее. Ведь только пройдя сквозь невообразимые трудности, они могли стать сильнее и лучше, чем были вчера. Таков их путь.